все подобрано. Я как будто себя забытого давно вспомнил этим утром. Арута не путая такты, братка, как-то мне вряд ли каны или не на, увы, ребята. И если бы меньше трехточий было бы в тексте, я бы знал более точно сейчас, как действовать. Эти мурчащие MC бесы, на них замеса нет. Тогда я гляну, кто лапки побасыт. Эй, кто тут самый честный? Что-то поднасыпь, да только поинтересней. Не сын, а не ты болел за Лацио. Были шансы у Лацио, Лацио бацало. Сейчас Лацио так себе. Ты купил велосипед, на травку подсел. Было классно, всех под заебал дабстеп. Так же, как и твой рассказ без мазы. Абстракция мне зачастую видится пластмассой. 20-летние философы встречаются часто. Из дура выстрелить, нет мысли обосноваться. Все счастливы, по-доброму здоровы. Рядом браток, все вроде то. Ветерок фартовый, продан альбом. По-доброму это надо попробовать. Да, даже к суворому, к лицу по-доброму. Просто смотри сюда, стой, жди сама. Сонливым утром нам так нужна высота. На остановке толпы собрал трамвай. Просто смотри сюда, стой, жди сама. Просто смотри сюда, стой, жди сама. Вставай, нам так нужна высота. На остановке толпы собрал трамвай. Просто смотри сюда, стой, жди сама. Летом выдумывать осень. Эти моменты мимолетные, отбрось это. Но время тук-тук, больше не верим в мечту. Старый текст читал медленным вечером тут. Вечная тема, мы не замечаем, где мы. Кто-то проснулся так поздно и снова требовал время. Голос хрипит, как со старого демо. Вопреки системе, на крыше поправим антенну. Забудет, не разбудит таким запутанным днем. Круто вниз, дорога мимо дома, что никуда не ведет. Город внутри себя заблудит, все на самотек. Ярким утром отдадут тебе 2 балла за нытьё. Перепадами ток, эти моменты мимолетны, через парадокс восторг. Мои будни снова так далеко от сути уйдем. В темном небе так мало птиц, таким запутанным днем, окутанным тайной. Ну давай угадаем, самолет улетает. Я видел вчера его на скутере. Кто-то знакомый сюда ненадолго придет, пока мы с рюкзаками бежали с горки, йоу. Просто смотри сюда, стой, жди сама. Сонливым утром нам так нужна высота. На остановке толпы собрал трамвай. Просто смотри сюда, стой, жди сама. Просто смотри сюда, стой, жди сама. Вставай, нам так нужна высота. На остановке толпы собрал трамвай. Просто смотри сюда, стой, жди сама.